приграничное. На него уже не раз нападали соседи из-за рубежа. И надо здесь оберечь поселение лично свободных крестьян, не придавленных грабежом монастырской братии. Пригодится и добрая молва в народе о справедливости князя, который бедняка и вдовицу по правде судил. Александр посвятил свою жизнь непрерывному и трудному служению отчизне. Он не соблазнится ни легкими решениями, недоступными ему, но гибельными для страны союзами. Кто знает, выпадет ли на его долю хоть один спокойный год жизни. И сейчас, едва отпраздновав свадьбу и оставив в Новгороде молодую жену на попечении своей матери, он должен думать о войне. И не ради наживы грабежа, а ради сохранения самого русского имени там, где оно еще не было осквернено ни татарской кривой саблей, ни тяжелым рыцарским мечом. Оберечь северо-западную границу — дело чести. Немецкие крестоносцы готовили решительные вторжения на русскую землю. Опасность усугублялась тем, что на этот раз в походе участвовала и Швеция. Ее войско первым двинулось в наступление на Русь. Шведское королевское правительство решило направить флот не столько против финнов Йемен, сколько против Новгородской Руси. Слухи, дошедшие от беглецов из русского Поморья и от купцов, обнадеживали короля. Он мог рассчитывать на захват Невы и Ладоги, а в случае полной удачи — Новгорода и всей новгородской земли. Да и вся внешняя торговля Руси на северо-западе оказывалась в руках шведов. Заманчиво. У Александра не осталось сомнений в том, что выступление шведских крестоносцев согласовано с действиями ливонских рыцарей, когда в 1240 году они, вопреки обыкновению, не зимой, а летом предприняли наступление на Изборск и Псков. Для похода на Русь шведский король Эрих Эриксон послал войско под предводительством ярла князя Ульфа Фаси. Здесь же был и зять короля Биргер, позднее ставший ярлом Швеции. Шли в поход и епископы. Их присутствие должно было прикрыть грабительский смысл похода разговорами о просвещении русских истинным христианством, католичеством. К походу привлекли также вспомогательные финские отряды. Несколько неожиданными оказались в этом войске мурмане, норвежцы. Политическое положение Норвегии и ее отношения со Швецией исключали государственное участие норвежцев в походе, да и отношения с Русью не вызывали необходимости таких действий. Швеция включила в свое войско отдельных норвежских рыцарей. Вполне возможно, что норвежский король Хакон IV, который в 1237 году обязался идти с крестоносцами на арабов, вместо этого, с разрешения папы, пошел воевать против северных язычников. Князь Александр Ярославич позаботился об обороне не только западных, но и северных границ. Еще в 1939 году он установил тщательную охрану залива и Невы. Здесь были низменные, сырые, лесистые, труднопроходимые места, и пути шли только вдоль рек. В районе Невы, к югу от нее, между Водьской с запада и Лобской с востока новгородскими властями, находилась Ижорская земля. Обитал тут небольшой языческий народ ижорини. Их старейшина по имени Пелгуй, от финского Пелконен, крестился, приняв имя Филиппа. Ижорская земля находилась под надзором особого тиуна, судьи-наместника, прислали его на охрану путей.